Инцидент в Галло-Сити был исчерпан, но правительство Федерации не сразу раскрыло публике тайну существования оружия из антиматерии. Международное сообщество решило, что происшествие завершилось, как и должно было завершиться, поэтому особой реакции с его стороны не последовало. Престиж концерна Галло, строителя гелиоцентрического ускорителя, был так высок, что на случившееся закрыли глаза. Общественность высказалась за то, чтобы никого не отдавать под суд, а городу разрешить как можно скорее вернуться к самоуправлению. До тех пор, пока концерн Галло держит свое обещание не возобновлять исследования и разработки в области пространственного двигателя и не препятствует надзору Федерации, пусть он занимается чем хочет. Но спустя неделю командование Федерального флота поведало миру о захваченных патронах с антивеществом. Золотая пирамида смерти повергла всех в шок. Концерн Галло тут же объявили вне закона, и федеральное правительство конфисковало все его имущество, включая гелиоцентрический ускоритель частиц. Флот объявил о долгосрочной оккупации Галло-Сити. Академию наук и инженерную академию распустили. 300 человек, в том числе Уэйда и других руководителей концерна и городских сил самообороны, арестовали. Суд Федерации обвинил Томаса Уэйда в преступлениях против человечества, военных преступлениях и нарушении закона, запрещающего исследования в области двигателя искривляющего пространства. Приговором стала смертная казнь. Чен Синь пришла в следственный изолятор при Верховном федеральном суде, расположенный в космограде Земля-1, столице Федерации Солнечной системы, чтобы увидеться с Уэйдом в последний раз. Они смотрели друг на друга сквозь прозрачный барьер, не говоря ни слова. Чен Синь увидела, что этот человек, 110 лет от роду, был тих и спокоен, как вода на дне пересыхающего колодца. На ней никогда больше не поднимутся волны. Через окно в барьере Чен Синь передала Уэйду ящик с сигарами, купленный в Океане-1. Уэйд открыл его, вынул 3 сигары из 10 и толкнул ящик обратно. «Остальные выкурить не успею», — проговорил он. «Расскажите мне о себе», — попросила Чен Синь. «О своей работе, о жизни. Я передам это тем, кто придет после вас». Уэйд покачал головой. «Я всего лишь один человек из бесчисленного множества тех, кто уже умер, и тех, кто еще умрет. О чем тут говорить?» Чен Синь понимала, что их разделяет не только этот прозрачный барьер, но глубочайшая в мире пропасть. Пропасть, через которую никогда не будет переброшен мост. «У вас есть что-нибудь, что вы бы хотели сказать мне?» — спросила она. И удивилась. Ей не терпелось услышать его ответ. «Спасибо за сигары». Чен Синь понадобилось много времени, чтобы понять. Это и было то, что он хотел ей сказать. Последние слова Томаса Уэйда. Все его слова. Они сидели молча, не глядя друг на друга. Время превратилось в трясину, в которой тонули оба. Затем дрожь космограда, корректирующего свою позицию, вернула Чен Синь в реальность. Она медленно встала и тихо попрощалась. Выйдя за ворота изолятора, она вынула одну из сигар и попросила у охранника огоньку. Это была ее первая в жизни затяжка. Странное дело, Чен Синь не закашлялась. Смотрела сквозь слезы, как поднимается белый дым в лучах столичного солнца, как он рассеивается в небытии, словно те 300 лет, которые прожили она и Уэйд. А через 3 дня мощный лазер за 0,001 секунды превратил Томаса Уэйда в дым. Чен Синь вернулась в гибернационный центр Азии-1 и разбудила Ай-АА. Подруги отправились на Землю. Они летели на Ореоле. После того, как концерн Галло был распущен, а все его имущество конфисковано, правительство Федерации вернуло Чен Синь малую часть огромных богатств компании. Сумма оказалась примерно равной той, во сколько исчислялась стоимость концерна, когда Уэйд забрал его под свое управление. Все равно это было огромное состояние, хотя и незначительное по сравнению с активами исчезнувшей фирмы. Ореол являлся частью собственности, возвращенной Чан Синь. Собственно, это был уже третий космолет с тем же названием. Маленькая яхта звездного класса на троих человек. Замкнутая экосистема яхты отличалась комфортом и изысканностью и походила на чудесный маленький сад. Чан Синь с АА путешествовали по почти необитаемым континентам Земли. Летали над бескрайними лесами, скакали на лошадях по травянистым равнинам, лениво валялись на пустынных пляжах. Большинство городов заросло лесом и лианами, лишь кое-где оставались маленькие очишки цивилизации, там жили немногочисленные земляне. Всего планету населяло примерно столько же людей, сколько в конце неолита. Чем дольше путешественницы оставались на Земле, тем больше вся история цивилизации казалась им похожей на сон. Они вернулись в Австралию, обитаемой здесь оставалась только крохотная Канберра. Городской совет громко именовал себя федеральным правительством Австралии. Здание парламента, где когда-то Томоко объявила план уничтожения человечества, стояло на прежнем месте, но двери заросли так, что открыть их было невозможно, а по 80-метровому флагштоку карабкались лианы. Чан Синь и АА нашли в правительственном архиве папку с личным делом Фрейса. Он прожил 150 лет, но в конце концов время скосило и его. Старик умер 10 лет назад. Подруги поехали на островок Москин. Маяк, построенный Джейсоном, возвышался по-прежнему, но больше не горел. Местность совершенно обезлюдела. Путешественницы снова слышали грохот Москстраумена, но все, что увидели, это пустынное море под лучами закатного солнца. Будущее представлялось им такой же пустыней. «Слушай», — сказала АА, — «а почему бы нам не отправиться во времена после атаки темного леса, после того, как солнце погаснет? Только там мы и найдем мирную тихую жизнь». Чан Синь тоже хотелось попасть в ту эпоху, но не ради тихой и мирной жизни. Она остановила катастрофическую войну, она была объектом поклонения миллионов людей. Она больше не могла жить в этой эре. Ей хотелось убедиться, что земная цивилизация уцелела после удара темного леса и процветает. Только эта надежда и согревала ее сердце. Чан Синь вообразила себе жизнь в туманности, образовавшейся после атаки. Там ее ждет покой, а, возможно, и счастье. Это будет последнее пристанище в бурном странстве ее жизни. Ей было всего 33 года. И вот Чан Синь с АА снова летят к юпитерианскому кластеру и снова входят в гибернационный центр Азии-1. У них оставалось по 200 лет гибернационной квоты, но они внесли в контракт пункт о том, чтобы их разбудили, если атака темного леса произойдет раньше. А затем обе уснули. И им ничего не снилось.